Ухаживать, спасать и невозможно. Нельзя переступать к границе. Ложь, кругом только ложь. Как это недостойно и тебя, и меня, и ее. Я зареванная, а ты не любишь, когда я плачу. Хорошо, что ты не видишь мое некрасивое, распухшее от слез лицо. Сейчас соберусь и сделаю так, чтобы тебе было приятно. Заказала увидеть тебя во сне. Господи, что это был за чудесный сон? Ты меня целовал везде, понимаешь, везде. Ты довел меня до сумасшествия. Проснулась вся мокрая, внутри, и снаружи, и счастливая. Я была эту ночь с тобой. И сейчас еще чувствую на своей коже...